Глава 7. Райт Эле. Несчастный графин со стуком опустился на столешницу, и Хали возрилась на меня широко открытыми глазами, в которых плескался страх. «Кто? Лорд Валериан?» — уточнил я. «Да, он и его кузен. Все здесь связаны с культистами. Они собираются дождаться Кхамле и передать ему меня, а с тобой сделать что-то ужасное». Коротко пересказав подслушанное, она замолчала, осознавая кошмар ситуации, а затем прикрыла рот ладошкой. «Богиня, это все из-за меня!» Замотала головой, заговорив полушепотом. «Я ни с кем не встречалась, никто мне не нравился. Лучше бы так и оставалось. Тебе нужно бежать. Сейчас они соврали про порталы. Что же делать?» Нервным жестом руки взъерошила волосы. «Во-первых, студентка Эрпи, нужно успокоиться». Улыбнувшись, шагнул к ней, заключая в объятия. Одно ее присутствие в непосредственной близости сводило с ума. Не знаю, в чем причина такого душевного подъема, в краткой ли разлуке, или в том, что произошло незадолго до ее появления. «Райт!» Хали отстранилась. «Ты мне не веришь?» «Верю». Прикрыл глаза, втягивая ноздрями ее запах. Настроение было просто на высоте. Мне не терпелось поделиться радостью. «Эй, это все еще ты или тебе уже промыли мозги?» Выпустив ее, отошел к окну, пытаясь успокоиться. Как же не вовремя синдром расшалился. Даже соображаю плохо. Вдалеке отчетливой светящейся линией выделялся периметр. Похоже, снаружи что-то невообразимое творится. «Хали, вряд ли порталы сейчас работают, снаружи рой. Зато я смог связаться с Вердом». Пушистые ресницы захлопали точно крылья бабочки. «С Вердом?» Постепенно на лице проступило понимание. «О, с Вердерионом Алакири? То есть с принцем Нарангом? Но как? Постой! Связь стаи?» «Умница!» Хали облегченно выдохнула и рассмеялась, закрыв ладонями лицо. Когда она опустилась на край кровати, было видно, как ее покидает напряжение. Все еще прижимая к щекам руки, спросила. «Ну, как тебе удалось?» «Пытался неоднократно, но безуспешно, а тут повезло. Раньше он был слишком далеко, чтобы меня услышать. Но родовое поместье Элэ рядом. Друг весьма вовремя заглянул к нам на огонек. Утром здесь будут наши. Пойдем, провожу тебя в твою комнату. Не бойся, отдохни хорошенько. И в случае чего веди себя так, будто ничего не знаешь. Пусть думают, что им удалось усыпить нашу бдительность». Ободряюще подмигнул Хали, борясь с желанием спрятать ее от всего мира у себя под одеялом. Моя волчица даже не шевелилась, по-прежнему сидя в уголке кровати. «Я останусь здесь». Хали Эрпи. Райт будто не проникся серьезностью моих слов. Напротив, улыбнулся так, что ноги подкосились, а сердце бешено заколотилось, выдавая с головой. А потом попытался меня выпроводить. «Ну уж нет. Никуда я не пойду!» Едва озвучила свое пожелание, как оказалось на спине. Надо мной навис лорд Эле, глаза которого горели знакомым огнем. «Уверена?» — прошептал он как-то вкрадчиво. «Боюсь, этого испытания я не выдержу». Горячие, чуть шершавые ладони погладили мои запястья, не то фиксируя их над головой, не то лаская. Дыхание опалило кожу на груди. Взгляд серых глаз показался осязаемым, заставил быстрее бежать кровь по венам. Переместившись, пальцы очертили контур лица, легонько коснулись губ, прежде чем скользнуть на затылок, зарываясь в локоны. Сжавшись, потянули за волосы, вынуждая сильнее запрокинуть голову и вырывая короткий стон. Слишком острым и невыносимым оказалось ощущение его власти надо мной. Кончик горячего языка, точно пробуя лакомство, прошелся по шее от ключицы до ямочки за ухом. Зубы чуть прикусили мочку. Вздрогнув, задышала так часто, что голова закружилась. Мужское тело притягивало точно магнит, и, желая большего, я инстинктивно выгнулась навстречу, чтобы оказаться ближе, почувствовать его. Потянувшись, сама коснулась губ оборотника, разрушая оставшиеся внутри барьеры. Рай тут же перехватил инициативу, превращая эту бесхитростную попытку в настоящий глубокий поцелуй. Я пила его дыхание, отвечая со всей страстью, на какую была способна, тихонько поскуливая от разрывающего на части неутоленного желания, что сдерживало столько времени. «Хали, по краю ходишь», — оторвавшись, выдохнул он мне в губы. «Еще чуть-чуть, и я уже не отпущу». В доказательство своих слов придавил к постели, давая оценить степень возбуждения. От ощущения приятной тяжести и неизведанного доселе грядущего точно молнией прошибло. Болезненное вожделение выдало себя новым стоном. «Хали!» — с легкой укоризной прорычал лорд Эле, вездесущие руки которого орудовали под футболкой, умелыми, уверенными движениями ласкали мое, как оказалось, жадное до удовольствия тело, не пропуская ни одного сантиметра кожи. «Пошло оно все!» На меня охотится какой-то урод из культа. Я уже 100 раз могла погибнуть в чаще. Мы в логове предателей, и неизвестно, что будет утром. Так стоит ли и дальше отказывать себе возможности хоть немного побыть любимой и желанной, позабыв обо всех неприятностях? Даже если лорд-бабник завтра исчезнет, удовлетворившись победой. Пора признаться, что в моей, скорее всего, не слишком долгой жизни уже не будет никого лучше. И уж точно не будет никого, кого я смогу полюбить так же сильно. И я ни о чем жалеть не стану. Я просто хочу немного побыть счастливой. От сказанных вслух непростых слов глаза невольно увлажнились. Постараюсь сделать все возможное. Легким поцелуем Райт не дал слезинки пролиться. «Обними меня, Хали». Послушно обвела его руками. Лорд Эле без усилия поднялся, усадив меня к себе на колени, и как-то слишком серьезно посмотрел в глаза, вынуждая жалеть об отступившей из-за моего невольного признания страсти. «Нужно было давно тебе все рассказать». Выдохнул он, глянув в сторону, и, нервно усмехнувшись, снова повернулся ко мне. «У нас с тобой...» Страх сковал нутро льдом. «Вот точно услышу не то, что хочется. Нет, только не сейчас». Не дав ему договорить и окончательно разрушить момент, поцеловала отчаянно, почти зло вцепившись в короткие волосы пальцами, изо всех сил стараясь вернуть то, что так неосмотрительно упустила минуту назад. Развернулась в процессе, оседлав оборотника, чтобы было удобнее. Покоряясь моему напору, Райт упал на спину, и я ощутила на себе его руки. Порадовалась, что не стала спорить и сопротивляться. Внутри проснулось первобытное желание обладания. Я едва ли не рычала, впиваясь ногтями в его обнаженные плечи. Во рту стало солоно. Нечаянно прокусила оборотнику губу. Глаза Райда распахнулись, полыхнув такой страстью, что впору смутиться. С хищной улыбкой он отстранил меня, разом сорвав несчастную футболку и перевернул на спину, показывая, кто здесь главный. Больше мы не болтали. Тягучими сильными движениями его ладони оглаживали трепещущее тело. Губы опаляли кожу поцелуями. Я вздрагивала от каждого, а лорд Эле не пропустил ни одного сантиметра тела. Доведенная до исступления, я готова была пойти на что угодно, с восторженной радостью принимая любые ласки. Едва соображая, бесстыдно прижимала руками обосновавшуюся промеж широко разведенных ног белокурую голову и старалась не слишком громко стонать его имя. Не позволив достигнуть пика, лорд Эле прервался, чтобы снять неизменные штаны. Затуманенным взором я жадно ловила каждое его движение. Широкие плечи, торс воина с четко выраженным рельефом мышц, крупный, но не грузный, идеальный для меня мужчина. Он не сводил с меня серьезного, не мигающего взгляда. Его плотно стиснутые челюсти выдавали внутреннее напряжение. Не выдержав, посмотрела ниже, куда взор тянуло как магнитом. Смущенная открывшимся видом, не успела вслух выразить опасения. Райт накрыл меня своим телом, без слов убеждая руками и губами. Бояться нечего. «Милорд Элая!» Стук повторился. Кажется, теперь колотили ногами. Райт вскочил, поспешно натягивая штаны, но дверь отворилась раньше, чем он подошел. Я только и успела, что по самые глаза прикрыться одеялом. «Милорд Элая, у вас все в порядке?» На меня уставились лорд Шатали и, как ни странно, Дарси. «Ой, простите!» — пискнула блондинка, как по мне, не слишком искренне. «Прошу извинения за вторжение». Покаянно кашлянув, Валериан Шатали сделал вид, что меня не заметил. «Мы обнаружили, что леди Эрпи нет в ее комнате и поспешили разбудить вас. Но раз все в порядке, ждем к завтраку». Отвесив вежливый поклон, лорд Шатали окликнул застывшую племянницу. «Дарси!» От меня не укрылся жадный взгляд, которым та напоследок окинула моего волка, а затем, победно глянув на меня, поспешила за дядей. «Ну да, вот и прекрасная тема для сплетен». «Стоп! Какие к лесным бесам сплетни? У этих предателей на нас совершенно иные планы. Вряд ли Дарси рискнет кому рассказывать, что мы когда-либо гостили здесь». Как только хозяева ушли, как была, соскользнула с кровати, решив, что глупо стесняться после всего, что творили несколько часов назад. «Я в душ». У самой двери обернулась, чувствуя на себе взгляд, и не сдержала улыбки. Лорд Элэ стоял, оперевшись спиной на дверь, и смотрел чуть с прищуром. От его вида сладко защемило сердце. Ночью он звал меня своей волчицей и парой, хотя вряд ли это хоть что-то на деле значит. Чего не наговоришь в порыве страсти. Все, как я и прогнозировала. Чувствую, будет больно. Очень. От щемящего чувства захотелось плакать, и, тряхнув волосами, я улыбнулась еще шире, отгоняя панические мысли, что навязчиво пытались испортить последние мгновения счастья. «Хали, Верт здесь. Скоро будем дома». «Мне поторопиться?» «Не стоит. Пусть все выглядит естественно». Кивнув, притворила за собой дверь. Рой ушел под утро, а к этому часу поместье, должно быть, уже окружили имперские безопасники. Валериан Шатали — слишком ценный кадр. Через него можно выйти на таинственного Кхамле и его пособников. Но прежде чем взять предателя, нужна веская причина и доказательства. Поэтому операцию решили замаскировать под поиски пропавшего в чаще лорда Элэ. Как и накануне, предпочла душевую кабину. С уходом Роя и снижением нагрузки на периметр бытовые проблемы, похоже, решились сами собой. С удовольствием подставила лицо под тугие горячие струи, стараясь смыть чувство тревоги, что волосяным червем точило сердце. Интересно, смогу ли после всего снова доверять людям? Присутствие Райда ощутило теплой волной, разбежавшейся по спине приятными мурашками. Дверца чуть приоткрылась. «Можно?» Молча подвинулась, впуская лорда Элэ внутрь. Кабинка сразу показалась слишком тесной. Ночное очарование отошло на второй план, уступив место некоторой неловкости. «Я соскучился». Оборотник обхватил мое лицо руками, осторожно приподняв. «Как ты, волчонок?» От его вида, прикосновений, голоса и звучащей в нем искренней заботы внутри мгновенно зародился уже знакомый жар. «Хорошо», — прошептала, не в силах отвести глаз от манящих губ. На завтрак мы закономерно опоздали. «Райт, вы готовы?» Чужой голос в моей голове раздался неожиданно. «О, подожди, я тут слегка занят». «Понял, прости, предупреждать надо». «Да что происходит? Райт, кто это?» «Хали, ты тоже слышишь Вердериона?» «Определенно слышу еще кого-то, кроме нас двоих. И это, если честно, неожиданно». Это все Си... связь стаи. Наверное, на тебя так повлияло то, что я использовал власть вожака. Пройдет со временем. Кивнула, приняв такое объяснение, и стала одеваться. Пока была в душе, нам принесли одежду. Ну да, явиться на завтрак с голым торсом и... было бы неприлично. В общем, Райду досталась простая футболка, а мне чересчур короткая юбка и откровенно тесная в груди блузка. Ладно, балетки оказались впору, хоть что-то. Скептично осмотрела собственное отражение, наводящее на мысли о квартале алых бабочек. «А Дарси-то, та еще тварь!» — выругалась, припомнив хитрый взгляд природницы. «Согласен, не ахти видок», — скривился Райт. «Сойдет только как наряд для ролевых игр». «Спасибо, успокоил. Думаю, не надеть ли поверх твою футболку. Будет куда как приличней». Дарси застукала нас утром и решила меня таким образом унизить. Зачем только ей это понадобилось? «Не переживай, держи голову выше. Пусть никто не подумает, что ты чем-то расстроена». Мы подошли к самой двери, и я перехватила руку Райда, когда он собирался отворить. «Да?» «Что, если они используют внушение раньше, чем мы уйдем?» «Не думаю, что у них это получится теперь, когда я предупрежден. Сможешь узнать того мага крови?» Покачала головой. «Вряд ли. Мне не удалось его толком рассмотреть. Даже точно не скажу, действительно ли он темноволосый или так упал свет. Никакого ментального отклика уловить не вышло, а запах легко перебить, если задаться целью». Оборотник кивнул. «Тогда так. Идем и делаем вид, что ни о чем не подозреваем, а сами ждем Верда. Командир...» Райт снова перешел на мысленную речь. «Готовы?» «Да, будь осторожен. Хозяин здесь помешан на безопасности. Не знаю, что за сюрприз он мог приготовить». «Принял, жду отмашки, ориентируюсь на тебя. Не забудь передать мыслеобраз помещения. Мне потребуется свободное место». Затаив дыхание, слушала мысленные переговоры, даже на расстоянии ощущая небывалую силу энергии, что исходило от принца Наранга. Пока шли по коридору, еще не раз вспомнила добрым словом Дарси, то и дело поправляла юбку, что перекручивалась, и норовила уползти вверх. «Хали, прекрати. Она от этого длиннее не станет, потерпи немного». У лестницы нас встретил чопорный дворецкий и проводил вниз в малую столовую, которая на деле оказалась не такой уж и маленькой. Просторная и светлая, оформленная в спокойно мятно-белых тонах. С хрустальной люстрой, не спадающими на пол шторами и накрытым на 8 персон столом. Стулья больше напоминали мягкие кресла, обитые дорогим арендольским сукном. Украшали помещение букеты из свежесрезанных белых роз, напоивших воздух ароматом. Навстречу поднялся хозяин, по всем канонам знатных домов, одетый в утренний наряд. Элегантные брюки, светлую рубашку и жилет. Дополнял образ темно-бордовый шейный платок, который отчего-то вызывал не самые лучшие ассоциации. На фоне лорда Валериана мы с Райдом выглядели точно бродяги. «Милорд Эле, миледи Эрпи». Валериан пожелал доброго утра, снова величая меня не по статусу, и чуть наморщил нос. «Вижу, вещи, что одолжила моя племянница, вам не впору. Приношу извинения. Из-за проблем с порталами не вышло послать за более достойным нарядом. Хотя тогда моя помощь не понадобилась бы. Вы просто могли бы уже оказаться дома», — улыбнулся он. Благо врать не стал, что хорошо выгляжу. Скрипнув зубами, вежливо поблагодарила предателя. «Ничего страшного. Спасибо, милорд». Пред внутренним взором вдруг мелькнула та же картина, что я видела, только чуть с иного ракурса. От такого внезапного раздвоения реальности голова закружилась. Я оступилась, и Райт придержал, не давая упасть. «Миледи Эрпи, что с вами?» — обеспокоился Шатали. «Все нормально, простите». И все же природник окликнул слугу. «Антуан, пожалуйста, проводи леди Эрпи к доктору Олдену». «Ну уж нет. Я от лорда Элэ ни на шаг не отойду. Спасибо, со мной и правда все хорошо». «Пора», — раздался в голове голос Райда. Тут же посреди свободного пространства справа от обеденного стола сгустились тени. Резко упала температура в помещении. Где-то тоненько запищал зуммер артефакта тревоги, оповещая о вторжении. Одновременно в малую столовую влетел Донос Котор, за которым с оружием на изготовку следовал десяток охранников, занимая позиции по периметру. Теневое пятно темнело и разрасталось на глазах, формируясь в фигуру, отдаленно напоминающую сотканного из тьмы Раалгара. По его колеблющейся теневой шкуре то и дело волнами пробегали зеленоватые всполохи, а глаза без зрачков пылали красным. «Командир, ты просто исчадие тьмы. Эффектно. Признаюсь, едва в штаны не наложил». «Элэ, как некрасиво! Нас слушает леди!» Жуткое чудовище, с которым совершенно не вязался раздающийся в голове приятный мужской голос, одномоментно превратилось в человека. Однако и в этом обличии Вердерион не растерял своей невероятной мощи. Симпатичный синеглазый брюнет, вид которого успел намозолить глаза за время учебы, признанный бастард императора, теневой волк и хозяин источника, коротко глянул на меня, едва заметно подмигнув. «Не стоит так бояться, Халли». Тот же голос зазвучал и в столовой. «Я принц Вердерион Алакиринаранг. Приказываю опустить оружие и преклонить колени в знак верности империи. Это официальный визит». Теневой волк заговорил, и каждое его слово, подпитанное мощью источника, не иначе точно к земле прибивало, угнетая властью на всех уровнях восприятия. Как человек я трепетала перед будущим правителем Эрисолда. В том, что именно ему уготована эта роль, не было сомнений. Моя волчица терла землю брюхом в священном экстазе, готовая умереть по первому слову. Богиня, если я такое чувствую подле бастарта, каково же очутиться рядом с императором? Но ведь Вердерион по Академии раньше расхаживал, и ничего такого. Тут же эмпатия донесла отголосок веселья, а в голове, заставив смутиться, раздался тот же голос. «Слишком громко думаешь, Халли!» К вящему изумлению Райт легонько потянул меня вниз. Сам он также опустился на колени. Тут я вновь имела возможность оценить по достоинству неудобство нелепого наряда, что от щедрот душевных выделила Дарси. Радовало одно. Все верноподданные, даже те, что на деле неверные, сейчас стояли, склонив головы. Все, кроме нас. Принц молча окинул собравшихся заледенелым взглядом. Невольно сравнила его с Райдом. Друзья дополняли один другого, словно солнечный день и непроглядная ночь. И каждый был хорош по-своему. Ох, как хорош! «Волчонок, прекрати на него пялиться. Я ревную», — разрядил обстановку Райд и тут же зарядил обратно. «Кстати, отличный вид. Пожалуй, не стоит выбрасывать этот комплект». «Элэ, я вас обоих сейчас отлично слышу», — снова прокомментировал Вердерион, окончательно вогнав меня в краску. «Несправедливость», — ляпнул Райт, — «а стыдно мне». Склонив голову, еле подавило жгучее желание одернуть слишком короткую юбку и придержать руками расползающийся вырез блузки. «Бесы! Да я даже вздохнуть чуть глубже боюсь, чтобы не отлетела верхняя пуговица». «Халли, здесь есть тот, о ком ты говорила?» Вздрогнула от неожиданности, когда Верт снова обратился ко мне мысленно. Принц подошел и протянул руку, помогая встать. Это послужило сигналом для остальных. Райт и Валериан Шатали первыми оказались на ногах. Учтиво приветствовав высокого гостя в своем поместье, Тандаронец и спросил разрешения отпустить людей за ненадобностью. «Халли!» Я старательно вглядывалась в каждого присутствующего, незаметно принюхиваясь и считывая ментальные отголоски аур, но так и не смогла признать ночного собеседника. Ничто не указывало мне, что один из присутствующих маг крови. «Нет, никого не узнаю, но лорд Шатали звал его кузеном». Вердерион на ранг повернулся к хозяину дома. «Лорд Валериан Корот Шатали, от имени императора и от себя лично Благодарю вас за то, что оказали своевременную помощь попавшим в беду подданным империи. Ваши деяния не будут забыты. Вы получите награду по заслугам». Выдавив учтивую улыбку в ответ на неоднозначную похвалу, Тандоронец слегка побледнел, хотя в умении держать лицо ему нельзя было отказать. «Пустое. Я сделал бы то же самое для любого оказавшегося не ко времени в чаще. Ваше высочество, осмелюсь предложить вам позавтракать с нами». Изящным жестом тонкой кисти он указал на накрытый стол. «Сейчас распоряжусь принести приборы». «Спасибо, не стоит беспокоиться. Дела не ждут, да и моим друзьям давно пора быть дома. Разрешите воспользоваться вашим порталом». «Конечно. Ваша воля, мой принц». Смиренно согласился гостеприимный хозяин и как-то зло зыркнул на ростовой портрет отважного морехода в залихватски сдвинутой на лоб бескозырке, который для разнообразия сменил вездесущие морские пейзажи. Одновременно я ощутила присутствие. «За портретом!» Едва сдержалась, чтобы не выкрикнуть предупреждение вслух. «Лорд Шатали, благодарим за гостеприимство. Мы непременно нанесем вам визит вежливости. А теперь, пожалуйста, проводите нас». Райт положил мою руку себе на локоть. Все потянулись к выходу из столовой, и Райт продолжил уже мысленно. «Мы не можем вот так без оснований учинить обыск, но следует незаметно проверить, кто там скрывался». «Теневики уже там», — отозвался Верт. Лорд Шатали лично проводил нас в портальную комнату. Не сговариваясь, мы все выбрали теневой, самый быстрый, а в присутствии Верда еще и самый надежный. Вряд ли кому-то удастся навредить с переходом при таком сильном теневом маге. В адресованной мне учтивой улыбке лорда Валериана читалась искренняя досада, которую он не сумел толком скрыть. Вряд ли Кхамле его похвалит за то, что лорд упустил нас. «Сначала ко мне». Голос Райда вывел из напряженной задумчивости. Уточнила. «К тебе это в твое поместье? То, что здесь по соседству?» Райд кивнул. «И там живут твои родители?» «Они и Кассандра. Заодно познакомишься с мамой и отцом». От одной мысли о том, в каком глупом и вульгарном виде предстану перед семейством Элэ, запаниковала. «Пожалуйста, нет!» — дернула его за рукав. «Мне очень нужно в общежитие». Мужчины недоуменно на меня уставились. «Волчонок, в чем дело?» Снова перешел Райт на мысленную речь. «Мама будет очень рада с тобой познакомиться». «Мама? Ну да, конечно. Спаси, великая мать. Я совершенно не готова сейчас знакомиться с мамой. Особенно с мамой». От обуявшего безотчетного ужаса подняла мощнейший ментальный щит. Верт хмыкнул. Непонятливый лорд Элэ вопросительно изогнул бровь. «Мне нужно переодеться, прийти в себя. Трусы надеть в конце-то концов!» «Кажется, я становлюсь истеричкой». «Друг, сделай, как она просит. Тебе же будет спокойнее». Верт на удивление верно расценил мое состояние. «Не переживай, я усилил меры безопасности в Академии. Лорд Ярант и ректор Карре предупреждены». «Так и быть, уговорили. Но мне это не нравится». Резкое головокружение. Я судорожно вцепилась в оборотника. В ответ меня заключили в объятия. На смену неприятным ощущениям тут же пришли новые. Примерно те же, что и в душе, после которых мы опоздали на завтрак. «Да что же это такое?» Стараясь глубоко и медленно дышать, отпустила лорда Элэ и скрестила руки на груди, проклиная тесную блузку и полное отсутствие белья. Мужчины двинулись по тропинке в сторону древа, а я застыла на месте, понимая, что путь ведет мимо тренировочных полей, где сейчас идут занятия сразу у нескольких курсов. «Давай, прыгай домой, я позабочусь о леди Эрпи». Не успел и рта раскрыть, как принц Наранг шагнул ближе и приобнял за плечи. А в следующий миг мы очутились в фойе земляничного яруса.